Семен Афанасьев. Ржевский. Том 3. Глава 1. Удар. Ржевский принял его на жесткий блок, делая шаг вперед. Удар. Ржевский подставил локоть. Ух ты! В этом странном искусстве мордобоя, которому Шунари Мацу мысленно поет дифирамбы, Наджиб младшая была не сильна, но зато она очень хорошо понимала, что значит кулак менталиста шестого ранга против неодаренного, а опекун был еще более непрост, чем казалось раньше. Удар. Ржевский сократил дистанцию и стукнул в ответ, попадая Романову в корпус. Энергетическая структура нервной системы пленного резко утратила стройность. Удар. Ржевский продублировал, причем в то же место. Ноги менталиста подогнулись, он свалился на пол в позе эмбриона, прижал колени к груди и слабо застонал. «Ну видишь, а говорил, методы физического воздействия на тебе не работают», выдохнул попечитель, восстанавливая дыхание. «Просто предыдущие били тебя неправильно. Он раньше никогда не проигрывал на кулаках», пояснила Мадина, пытаясь понять, что она только что увидела. Дар его проявился рано, благодаря бусту он всегда был быстрее и сильнее сверстников. К тому же с детства долго занимался боксом. Считал, что в этот раз с тобой справится. Те разы, думал он, случайности и его ошибки. Херня этот ваш бокс, если ты кулаком даже силикатного кирпича разбить не можешь, проворчал Ржевский, в полете, не говоря уже о чем-то более серьезном. Мадина, решил я, что с ним делать, внимательно слежу за ходом твоей мысли. Почему-то было грустно от того, что жертва осталась не то что неоцененной, а вообще не востребованной. Она же действительно собиралась сделать опекуну массаж на затылке. Первый раз в жизни. Ему. «Черствый ты сухарь», добавила она. «Хочешь, поцелую?» Он радостно сложил губы дудочкой и два раза причмокнул. «Нет, знаешь, я была не права», признает Мадина задумчиво после того, как я излагаю свой вариант. «С другой стороны, с вашим фамильным имиджем борцов за правду вполне стыкуется, грех не признать. Можешь быстро организовать портал в столицу по нужному адресу, и обратно, прямо отсюда?» «Да, не колесить же с ним по городу», указываю взглядом на обладателя шелкового халата, который регулярно лезет в чужие мозги, не оглядываясь на целесообразности последствия. «Нужна помощь на Римацу. У них тут какая-то плавающая блокировка в здании стоит, я даже с Далией не могу связаться». Без затей выглядываю в коридор и громко зову Шу. Затем излагаю свою просьбу и план. «Справитесь со вторым, пока нас не будет, он в блокираторах, изолирован, да». «Сколько времени планируете отсутствовать?» — ровно уточняет японка. «Час максимум», — за меня отвечает Наджиб. «Портал от нашего престола будет удерживаться открытым все время общения там. Получается, за час по-любому вернемся. Тогда мы его запрем и даже подходить не будем. Вернетесь, сами зайдете к нему, а сквозь стенки он не просочится». Далья на вызов двойняшки отвечает мгновенно, потом ждем минут пять, пока по каналам пройдет информация и на маяк Мадины рядом с нами откроется магический овал. Поднимаю пленного на плечо и шагаю в него первым. «Здравствуйте, с кем имею честь?» На дворецкого мужик в дорогом костюме не похож, или член семьи, или непростой сотрудник из разряда тех, которые почти члены рода. Портал, простроенный через какой-то там хитроумный транзитный шлюз Эмиратом, связал напрямую первый этаж офиса Шу и столичное поместье князей Левашовых. На время нашего присутствия тут он остается активным. «Меня зовут Ржевский», вытягиваю вперед руку с магическим идентификатором, активируя браслет. «У меня срочное дело к Виктории Сергеевне, буквально пара минут». Тип в ответ не представляется, но резко задумывается. Попутно косится то на знаки чужого монарха на портале, то на груз на моем плече. Он не видит, кого я несу, потому что голова замотана тряпкой. Только босые пятки и шелковый халат из идентификационных признаков. «А вы не ищете легких путей?» «Да, молодой человек, попутно, могу поинтересоваться, каким образом вам удалось обойти защиту?» «Вы о том, что наш портал у вас открылся принудительно. Без вашего разрешения, мне объяснили, что отвечать». «Да, вам не говорили, что вламываться подобным образом в дома первых лиц империи не лучший способ заводить знакомство?» «Дим, он не враг. Родственник хозяйки по женской линии, оказался ближе всех к нашему выходу, мгновенно ориентирует меня на своем языке на джип. Подбежал на открывающееся окно портала, растерян. Имя его сказать, не надо. Толку с его имени. Если бы он имел в виду общаться нормально, сам бы представился. А так лишний раз светить перед незнакомыми специализацией Мадины незачем, Княгине по-любому сказать придется, вряд ли у него останутся какие-то сомнения, кто она, начни подопечная озвучивать содержимое его головы от своего имени. Вы бы не могли в нашем доме говорить на понятном нам языке, вежливость встречающего охлаждается сразу на пару тонов, и я буду благодарен, если вы ответите на конкретно заданный вопрос, прежде любых последующих переговоров с нами. Ответ на вопрос. Ввиду срочности вопроса я вынужден был организовать транспортировку к вам по своим каналам, этой информации не жалко, Далья разрешила говорить в лоб, обратился к законному владельцу нимба монарха, официально признанного на нашей территории, там посодействовали. Могу спросить имя и престол? Собеседник перестает напрягаться и начинает удивляться. Ее высочество Далья Аль-Футаим, момент заранее оговорен, отвечаю с чистой совестью. Эмират залива, величество, коротко фыркает Мадина сзади. Упс, величество, поправляюсь. Она уже сутки как величество, тысяча извинений. Вы точно Ржевский? Глаза мужчины округляются. Вместо ответа еще раз протягиваю вперед активированный браслет. Разрешаю с меня его снять и отнести на проверку тем, кому вы доверяете. Меня же пока отведите к Виктории Сергеевне. Да не стоит, нет необходимости. Просто очень неожиданно, ваша фамилия, и это имя рядом. Обладатель нимба, признаваемого у нас, продолжаю спокойно, внял моей просьбе и связался с канцелярией своего царствующего собрата у нас. Там не стали мурыжить бюрократии и поверили на слово инициатору вопроса. Мне, вот я перед вами. А чем вы их убедили? Тип изумляется по второму кругу. Что они августейшим ключом для вашего портала нашу защиту обошли. Я, знаете ли, о канцелярии больше вас знаю, и, словом Ржевского убедил. Давайте заново. Ее Величество Далья Аль-Футаим организовала конференцию. Тьху, мост, здесь сквозной канал связи называется иначе, тип даже напрягся. Видеорежим присутствовал, меня видели. И что вы им сказали? Вылетает у деятеля, видимо, по инерции. А на джип еще говорит, я тупой временами. Ха, он уже жалеет, что стал тебя спрашивать, добросовестно сообщает Мадина. Ему любопытно, но он не уверен, что хочет знать детали. Тем не менее, педантичный аналог пограничного офицера, обитающий в конкретном столичном имении, доводит тему до конца. Не сочтите за назойливость, рассказанное вами звучит слишком неправдоподобно. Вам лет 17, род Ржевских здесь точно без сомнений. Вашу физиономию с иными не перепутаешь, бормочет он в сторону. Но каким образом вы вот так, ногой, открываете подобные двери? Только одну дверь, и не ногой, а сложившимися отношениями. С семьей Аль-Футаим род Ржевских связывают достаточно прочные связи, чистая правда. Они не могут быть предметом нашего с вами разговора. Если возможно, намекните, тип сдает назад, но не настаиваю. Взаимное спасение жизни друг друга членами семей, в наших родах добро помнит, поясняю холодно, подстраиваясь под обстановку, и ценит, с обеих сторон. Но канцелярия, при всем уважении к престолу Эмирата, не мое собачье дело ваши с ними связи, наша защита пройдена нашим августейшим ключом, не их. Вы меня не слушаете, в канцелярии на тумбочке сидит дежурный. Где? Тьху, за рабочим столом. Рядом с ним сидит его начальник. Аль-Футаим вызывала их лично, у нее есть свои возможности, верите, это понятно. Хотя и непонятно, с чего она у вас на побегушках. Следите за языком, тысяча извинений, не прав, сорвалось по глупости. А они, канцелярия, они по протоколу спросили, за кого она просит, дальше вопросы задавали мне напрямую, видео работало, я уже сказал, в канале я тоже был, а вы им что сказали, такого, что они нарушили правила и провели протол к нам, дал им честное слово Ржевского, что у меня действительно серьезное дело к Виктории Сергеевне, конфиденциальное, касается ее семейного здоровья и безопасности, срочное, и что я очень рискую, начав им заниматься по собственному почину. Подумав, вытягиваю вперед кулак. Слово Ржевского. ХМ, следуйте за мной. Виктория, к тебе молодой человек со спутницей и грузом, так и не представившийся красавец проводит нас в помещение, похожее на рабочий кабинет, футов так 500 квадратных, с перекрывающимися двойными защитами от магии, дорого обставленный, с двухтумбовым письменным столом. Справедливости ради, вели нас пустыми коридорами, навстречу никто не попался. Слушаю вас внимательно. Женщина лет 45 удивленно отрывается от стопки бумаг. Ржевский Дмитрий Иванович, представляюсь собственной персоной. Виктория Сергеевна Левашова? Да. Что случилось? Мы можем поговорить наедине, Мадина Наджиб, дублер-двойник Ее Величества Дели Альфутаим. Мы можем поговорить наедине, Ржевский в своей манере сбросил Романова себе под ноги, как мешок с луком. Это в ваших интересах, слово Ржевского. В следующий момент она по наитию сделала то, чего обычно сопровождающий менталист делать не должен ни в коем случае. Мадина без приглашения вмешалась в чужой разговор на правах равного участника. Подтверждаю магией, она шагнула вперед и коротко пыхнула с ладони язычком плазмы. А ты кто, девица? Княгиня Левашова, видимо, на югах никогда не бывала. Никого в подобной одежде раньше не видела, об обычаях и каноне тоже не слыхала. И почему у тебя лицо закрыто, как у ночного грабителя? Продолжила женщина. «Человека своего уберите», — напомнил Дмитрий. «Пожалуйста, и мы тут же продолжим». Дождавшись кивка хозяйки, сопровождавший вышел. «Говорите мне вы, Виктория Сергеевна, я не менее знатна, чем вы». Менталистка подумала и подошла к столу, касаясь браслетом браслета хозяйки. «Читайте, в иерархии же нашей беседы у меня и вовсе вверх, что длится под вуалью, разрешаю зафиксировать мой внешний вид любым видео». Потом покажите вашему специалисту по протоколу, он вас просветит. Почему-то на людях сами собой лезут архаичные обороты Ржевских. Что за фигня? Второй момент. Цивилизация и знание чужих обычаев почему-то с трудом пробивают себе дорогу в этих местах. Если даже целая княгиня не знает назначения паранджи, кого вы сюда притащили и что хотели мне сообщить? Княгиня отчасти впечатлилась правом Наджиб говорить от имени своего престола, который только что подтвердил наручный артефакт, но до конца не расслабилась. Впрочем, и хорошо, притащили мы человека чуть менее знатного, чем я, за опекуна опять ответила менталистка, но в ваших краях гораздо более активного, не всегда с точки зрения закона. Проблема была в том, что, соблюдая врачебную тайну, она попечителю рассказала не все, что увидела в мозгах дважды ушибленного преступника коллеги. Нельзя кое-чего рассказывать мужчинам о прошлом других женщин, табу, храм, запрет, исключено. Сейчас же, и глаза хозяйки поместья подтверждали, именно с этих аргументов следовало начать беседу. Оно и из настроя княгини прямо вытекало. До чего иногда сложно быть менталистом, позавидовать Ржевскому охота. Тот вообще не заморачивается понятиями морального дискомфорта, лезет себе вперед, как полено в печку, да и не парится. «Дим, могу попросить тебя выйти и дать нам поговорить наедине пару минут?» Мадина, поколебавшись, нарушила этикет своего народа еще раз, обращаясь с подобной просьбой к сопровождающему мужчине. Впрочем, Левашова в каноне полена похлеще попечителя, авось не прошарит. «Скажешь, когда зайти?» Опекун коротко кивнул и вышел. По его глазам она поняла, что он догадался как бы не обо всем недосказанном. Первым делом Наджиб бросила на Романова профилактическое оглушение. Больно прыткий, а в комнате только две женщины. Затем она сорвала с его головы тряпку, дождалась удивленного узнавания лица хозяйка и потребовала. «Позовите сюда свою дочь. Речь в первую очередь о ней. Именно поэтому я попросила всех лишних мужчин удалиться. А Слава, зачем вы его так? И за что? А это нам лучше расскажет ваша Лена». Четко ответила Мадина, отстегивая вуаль и стаскивая с головы платок. «Вот вам мое лицо, чтобы не было ненужных вопросов и подозрений по поводу анонимности. 1. Да вы ж магией подтверждаете, наверное, не обязательно платок снимать, видимо, хозяйка все же припомнила что-то на тему чужих обычаев. Лена, иди сюда. Странно, у них что, связанных амулетов в семье нет? Зачем орать, как нищета на базаре?» Глава 2. Мадина Наджиб. Дублер-двойник Ее Величества Дели Альфутаим. Теперь вы знаете ровно столько же, сколько и участники событий. Мадина сейчас хвалила саму себя за то, что предусмотрительно сняла платок и вуаль. Подобные разговоры следует вести с поправкой на восприятие собеседника, точнее, собеседницы, в данном случае, с открытым лицом. А ведь Ржевский обо всем догадался у себя в имении, сейчас она была более чем уверена, несмотря на недосказанное. Потому и рванул сюда со всех копыт. Он очень болезненно воспринимает любую несправедливость в адрес женщин. Особенно такую. Как бы он ни пузырился с целью поддержки имиджа и какой бы напускной цинизм ни демонстрировал. Я впервые в жизни не знаю, что делать. Княгиня откинулась на спинку резного кресла и забарабанила пальцами по дереву. Впору заподозрить мистификацию, хотя вы и правы. И вас мне упрекнуть ни в чем. Несмотря на проблемы родной дочери, Женщина категорически не хотела никаких конфликтов с семьей Романовых. Защитная реакция психики, пожала плечами менталистка, не отводя взгляда. Отрицание. Вы сейчас взвешиваете варианты и не находите хороших для себя. Такое положение вам не нравится, и вы как страус прячете голову в песок. Вы не понимаете наших раскладов, потому что не знаете всего. Левашова пропустила упрек мимо ушей, старательно оправдывая себя в собственных глазах. Вы из другой страны, из другого общества. Мадина, давая себе паузу на обдумывание ситуации, обновила и шок на Романове, и принудительный 10-минутный сон на Елене. Последняя сейчас сидела рядом с матерью и дремала. Ой, а почему же вы Ржевского под дверями держите? Мозг Виктории Сергеевны обнаружил еще одну спасительную соломинку, на которую можно было переключить внимание. Есть темы женские, для мужских ушей не предназначенные. Мы уже обсудили все скользкое. Решительно хлопнула по подлокотникам княгиня. Зовите его обратно. Интересно, а чем он тебе поможет? Вздохнула Наджит про себя. Если ты сама абсолютно искренне сомневаешься, делать ли что-то или оставить, как есть. Если для тебя случившееся хотя и не норма, то всякое не повод поднимать шум, как бы чего ни вышло. Ну что же вы стоите, зовите вашего товарища. Аристократично поморщилась хозяйка, недовольная тем, что вынуждена повторять. Пожалуйста, приберегите ваш командный тон для своих холопов и потрудитесь следить за языком, когда разговариваете с теми, кто стоит несоизмеримо выше вас в иерархии. Мадина плюнула на все и взяла пример с попечителя. Ибо как аукнется, так и откликнется. Говорить, что думаешь, и не думать, что сказать, когда слова льются сами, где-то тоже позиция. Ржевский, охренеть, я уже беру с тебя пример. Интересно, до чего эта дорога дальше может довести? И я его уже позвала. Повысила тон на джип, поднимая запястье и демонстрируя связанный артефакт, поскольку не желала сейчас слышать голоса собеседницы. Было противно. Эмдуш, оказывается, восприятие близкими тебя как разменной монеты вовсе не уникальность семейства Наджип или клана Ивасаки. Есть еще в мире, получается, процессы, не знающие географических границ. Захотелось грязно материться. Ваше сиятельство, Дмитрий прикрыл за собой дверь и подошел к ним, занимая соседний стул. Перед этим он опять попытался щелкнуть сгоревшими каблуками. Почему-то в этот раз смешно не было. Дим, у нас с ее сиятельством затруднения. Мадина плюнула вообще на все и сейчас действовала строго по канону. Есть у женщины проблема, решает мужчина. Официальный опекун в роли этого мужчины у конкретной менталистки есть, ему и карты в руки. Тем более, говоря цинично, она в это все вписалась вообще исключительно с позиции медицины. Как целитель, сейчас тоже не знавший, что делать, до местных политических раскладов, которых так опасалась Виктория Сергеевна, Наджип-младшей по определению дела не было. Какого рода затруднения? Ржевский в очередной раз преобразился, не пошевелив для этого и ногтем. Его не портили ни прорехи в сгоревшей одежде, ни кровоподтеки, ни лопоухие уши, ни зеленые парусообразные трусы, просвечивающие в дырках. Попечитель странным образом излучал непоколебимую надежность настолько, что его настрой передался даже хозяйке дома. «Пациенту нужна помощь», — Мадина кивнула на миловидную блондинку напротив себя. «В идеале, сменить обстановку и пожить на позитиве под присмотром хорошего менталиста без дальнейших травм хотя бы какое-то время, начиная с этого момента. И с ней все будет нормально, потом все наладится, я уверена», — осмотрела ее. «Если никто не будет регулярно лезть ей в голову слоном, она добавлять не стала». «Проблема где?» — Ржевский поерзал и взял под столом ее ладонь в свою. «Ты смотри, прогресс», она иронично покосилась на него, а ведь раньше мог и за жопу схватить, или даже за другое место, поднявшись ладонью по внутренней стороне бедра, с него станется. Сейчас бы под столешницей и видно не было. В следующую секунду менталистка с благодарностью стиснула его пальцы и решительно отвесила себе подзатыльник, мысленно. Совсем с ума сошла, кое от кого заразилась. О чем ты сейчас думаешь? Виктория Сергеевна категорически не желает огласки, никак не выдавая эмоций внешне, пояснила Мадина попечителю. Также она не желает даже поднимать этот вопрос внутри семьи, по политическим причинам. Типа, и Романовым ни слова говорить нельзя. Есть оно все конем, твоим языком, это она так думает. Левашова спокойно воспринимала разговор о себе в третьем лице. Я так уже не выражаюсь. Как Виктория Сергеевна видит себе коррекцию ситуации? Я надеюсь, она не считает происходящее нормой, Блондин вопросительно поднял левую бровь. Оговорюсь на всякий случай. Формально это не мое дело. Возможно, я нарушаю некие границы, задавая подобные вопросы вслух. Ржевский, ты ли это? Я тебя просто не узнаю в подобной ипостаси. Наджиб фыркнула и не удержалась. Сдавив пару раз своими пальцами его руку под столом, вторую ладонь она бросила на стол. Затем вытянула вперед указательные и средние пальцы, изображая ноги человека. Убедившись, что Дмитрий смотрит, Мадина раздвинула ногти на максимально возможную ширину, чуть согнув фаланги, имитируя согнутые колени. Затем чуть-чуть подергала пальцами, еле заметно сгибая их и разгибая. Получилось похоже, если понимать контекст. Вслух же она сказала: «Виктория Сергеевна искренне надеется, что все само собой рассосется». Княгиня степенно кивнула, подтверждая услышанное. Жеста пальцами она предсказуемо не поняла, зато его отлично понял Ржевский. Стукнув ее под столом коленом, он тихо хрюкнул, после чего прокомментировал: «И рыбку съесть, и на лошадке покататься», и понятливо кивнул в ответ. Занятное желание. О поиске виновных, не говоря уже о наказании, речь тоже не идет, непроизвольно вздохнула менталистка. «Кроме тебя, так получилось, это вообще никому не нужно. Все, проблему я тебе изложила, думай сам, что делать». «Да что тут думать», Ржевский угрюмо сплюнул прямо на пол и бесшумно пошевелил губами. Затем поднял взгляд на Левашову. «У меня сейчас в имении стихийно организовался пансион благородных девиц. Если ваша дочь займет любой из домов, могу походатайствовать, чтобы и сюда к вам стационарный портал протянули. Захотите, в любую секунду или вы туда, или она сюда. Такое возможно». Виктория Сергеевна без разбега задумалась. Мадина, не церемонясь, влезла к ней в мозги, как в тушу фаршируемого фазана, старательно улавливая даже отголоски лишь наметившихся намерений. «Ей твоя идея нравится», подтвердила она попечителю языком залива. «Ее смущает только твоя фамилия и ее влияние на будущую репутацию Елены Левашовой». Ржевский заржал, как ишак во время случки, и ответил по-русски: «А это все, стало быть, княгиню не смущает». Он красноречиво повел рукой вокруг себя. К удивлению Наджиб, Левашова-старшая густо покраснела из-за испытываемой неловкости. «Хренаси, что же у опекуна за ментал такой странный, который не чувствуется, но есть? Гипноз? Нет, волны мозга совсем другие. Ладно, потом. Решение простое». Попечитель хлопнул ладонями по столешнице и решительно поднялся, явно не желая находиться в этом доме ни секунды дольше требуемого. «Елена Левашова принимает приглашение Далиаль Футаим поехать к той в гости. Это ее репутации никакого вреда не нанесет?» «Нет». Чуть более поспешно, чем следовало, продемонстрировала заинтересованность княгиня. «Если это приглашение будет официальным, да еще через канцелярию, пусть едет хоть Носов. Настолько, насколько потребуется. Займешься?» Дмитрий повернулся к Мадине. «Это приглашение долго делать? 3 минуты. Уже начало». Кивок на пару платиновых браслетов на своем запястье, Ржевский поймет. «Больше зависит от скорости в вашей канцелярии, но портал еще работает. Значит, задержки быть не должно». Менталистка с благодарностью подняла глаза на спутника. «Дим, а ты и ее у себя примешь?» Несмотря на кучу правдеформаций, ни в чем в общем-то не виноватую блондинку было жаль. Да и как целителю там работы на несколько дней, процессы обратимые, лишь бы без рецидивов со стороны Романова в период реабилитации. Но как раз на территории Ржевского изобретательного, экспериментирующего и активного менталиста можно было не опасаться. По целому ряду причин. Пару минут они тупо помолчали. Дмитрий, отморозившись и гуляя вперед-назад до двери, княгиня, поедая взглядом Мадину, сама Наджиб, ожидая сообщения и дисциплинированно поддерживая информационный оборот с магосервером Эмирата. Вот, менталистка наклонилась через стол и коснулась браслетом запястья хозяйки, прогружая той на артефакт документ. Ее величество абсолютно случайно была на месте, поэтому получилось быстро. Не знаю, как и благодарить. Глаза княгини удивленно раскрылись. Она явно не ожидала ни подобных возможностей от фамилии мятежного гусара. Эти размышления Мадина тоже добросовестно просканировала, ни, тем более, такого его влияния при престоле Эмирата. «Официальный документ, заверенный канцелярией вашего монарха, вам доставит в течение часа», Наджиб-младшая добросовестно дочитала сообщение в магоинтерфейсе. «На бумаге нет необходимости, я уже на свой амулет получила». Голос Левашовой неожиданно стал задумчивым. Она, видимо, ткнула что-то не то в магическом интерфейсе, поскольку в следующую секунду над столом повисла магограмма какого-то письма, украшенного затейливым вензелем и птицей с двумя головами. Августейшая канцелярия мне напрямую подтвердила, княгиня подняла брови на лоб и принялась изучать Ржевского. Разрешение на стационарный портал отсюда тоже прилагается, однако, за сим честь имеем, тот не выказал вообще никаких эмоций, на мгновение соединяя сожженные каблуки. Затем Дмитрий направился к блондинке, видимо, чтобы взять ту на плечо. Мы тогда в наш портал, а до вечера нормальный протянут. Повесьте маяк, где вам удобно. Стой. Мадине пришлось рвануть вперед буквально на бусте, чтобы успеть первой, не трогай ее руками. Последнее она сказала на родном языке. Я сама, ты мужчина. Почему-то скрупулезное до абсурда соблюдение канона сейчас казалось как никогда уместным. Менталистка подняла на руки девушку и, сделав над собой усилие, сказала вежливо: «Виктория Сергеевна, всего доброго, ваша дочь через несколько дней будет в порядке». Она успокоила себя тем, что целителю порой приходится общаться с родней пациента вопреки собственным предпочтениям. «Ржевский, да я под твоим влиянием сама рыцарем и благотворителем становлюсь, охренеть, Дмитрий Иванович, извините». Левашова рывком встала из-за стола и порывисто подошла к попечителю. «Знаете, что бы вы ни думали, земной вам поклон от меня лично. С Романовыми воевать мне сейчас никак не с руки». Княгиня заглянула в глаза блондину, словно рассчитывала получить таким образом какую-то индульгенцию. «Ваше сиятельство, я парень простой». Ржевский ни единым мускулом не демонстрировал даже тени эмоций. Его лицо было похоже на камень. «У нас в семье все просто», — продолжил опекун. «Защищай слабых, борись с сильными, помогай тем, кто нуждается». «Странно. Причем тут лозунг Хатикиусан с родины Наримацу, их еще зовут якудза. Позвольте мне передать вам финансовую компенсацию за то, что Леночка какое-то время побудет у вас. Благодарю, в этом нет никакой необходимости». Дмитрий скользнул равнодушным взглядом по Лена по активированному дворянкой артефакту магического доступа в банк. Достаточно солидная сумма денег, набранная княгиней прямо сейчас через интерфейс, повисла в воздухе, не получив разрешения на зачисление новому владельцу. «Но услуги целителя. Я же отлично знаю, что у вашей семьи временный финансовый кризис. У семьи Ржевских есть отличные друзья-целители выше 6-го ранга», — отстраненно улыбнулся блондин. «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Но согласятся ли ваши друзья помогать вам бесплатно?» Левашова не удержалась и стрельнула взглядом в сторону на джип. «Согласятся?» — коротко кивнула та. «На то они и друзья. Не знаю, как и благодарить». Взгляд аристократки заметался по кабинету. «Может, золотом. Если не хотите или не можете по каким-то причинам взять ассигнациями через Магобанк, гусары денег не берут, Виктория Сергеевна. Мне очень неловко свешивать это все на вас». На самом деле в душе бабища да нельзя радовалась. «Справедливости ради, в том числе за дочь. Земной вам поклон». В реале же Левашова милостиво протянула ручку для поцелуя. Ржевский подхватил женскую ладонь и без затей пожал ее, словно мужскую. «На моем месте так поступил бы каждый». Он радостно выпучил глаза и, такое впечатление, сильнее обычного растопырил уши, что в принципе невозможно. «Или у него какие-то свои мышцы особые», — поиронизировала про себя Мадина. Внезапно тональность мыслительных процессов у княгини сменилась на противоположную. Лицо женщины резко осунулось, щеки запали, в глазах сверкнула горечь. «Спасибо». Она на мгновение прижала Дмитрия к себе. По-матерински, отчаянно и с какой-то невыразимой тоской. «Даже на человека стало похоже», — проворчал блондин в чужих объятиях на языке залива. «Дима, очень быстро валим. Это не эндогенный процесс, индуктивный», — без паузы сориентировала она. «Как у Эльхарир примерно, только работа тоньше, уровень исполнителя выше был. Так может и ее, к нам». Ржевский, как обычно, стремительно ориентировался только в одну сторону. Даром что баба ему в матери годится, или даже, если с напряжением, в молодые, ранние, потому что легкомысленные и безответственные, бабушки. И внешне, мягко говоря, далеко не красавица, даже в молодости. Нет, у нее внутренний конфликт, долго объяснять, валим. Она сама у нас объявится в течение недели. Погнали. На джип, можешь мне очень быстро сказать, какая сейчас у нее мысль доминирует. Опекун за долю секунды из валенка превратился в себя опасного. Кстати, чужой язык теперь княгиню абсолютно не смущал. Она держала Ржевского за плечи, закусив губу, и просто смотрела ему в глаза. Левашова не понимала ни слова, однако никак не собиралась этого комментировать, равно как и спрашивать. Переживает и радуется одновременно. Чему радуется? Прямо в этот момент планирует кое-кому жестко отомстить. В ближайшее время может стать жарко, а в соте, только через месяц. С ее точки зрения Елена у нас в безопасности. А переживает почему? Княжну по факту забираешь на реабилитацию и отсидеться ты. Твоя фамилия покоя не дает. Ржевский прекратил валять дурака и спокойно, словно ничего страшного не делал, положил ладонь женщине на затылок. Не переживайте. Он потянул ее на себя, соприкасаясь лбами. Хренасе. Что сказать, когда нечего говорить? С вашей дочерью все будет в порядке. Слово Ржевского. Княгиня с благодарностью кивнула, отстранилась и махнула рукой в направлении двери, отворачиваясь, чтобы через мгновение разрыдаться навзрыд, с подвывом, в отдельные моменты уподобляясь дикому зверю. Пришлось изрядно попотеть, чтобы организовать второй транзит сразу в центр города. Вылезать с подобным грузом в офисе на Римацу было бы перебором. «Слушай, а у княгини с головой точно все в порядке?» – задумчиво спросил Дмитрий уже на их стороне портала, в имении. У нее в голове и мастер работал тоньше, и сама она была, как бы поделикатнее, с очень гибкой совестью. Дочь, конечно, любила и любит, но себя и положение, больше. Дим, не парься, легко сказать, ты просто не менталист, можешь считать, что ты с нее только что морок снял. У нее сейчас башка в нормальную сторону движется. Далия встретила их в старинном кресле на балконе, который здесь называется верандой. Кто? Она с любопытством указала взглядом на блондинку на руках у Наджиб. Ты же сама только что подтверждение давала. Честно изумился Ржевский. Не будучи знакомым с ключевыми принципами делопроизводства между Величеством и ее двойником-близнецом. Подтверждала, но не читала же. Не менее честно пояснила Альфутаим. Дим, если я все начну читать, что мне от твоей подопечной приходит, мне жить некогда станет. Вместо нее работать буду. Так кто это? Еще одна аппетитная жопа с сиськами, тоже честно ответила менталистка за хозяина имения, загружая живой груз на соседний стул, к которым наш гостеприимный Дмитрий тоже прикоснуться не сможет, даже пальцем, не то что своей мечтой. Да ну, во взгляде откровенно скучавшей в одиночестве принцессы сверкнуло любопытство. Увы, хмуро подтвердил Ржевский, торопливо извлекая из кармана вибрирующий связанный амулет и принимая чей-то вызов. Именно. По усам текло, в рот не попало, видит око, зуб не имет, не солоно хлебавши, как фанера над мегаполисом. Затем перешел на русский. «Да, Анатолий Михайлович, да, с вами могу, Самбур», — пояснила Наджиб двойняшке. «Занятно. Кажется, наш с тобой герой сейчас и правда денег на вечерний поход в кабак накашляет. В какой? Возьмете меня с собой? Кто идет?» Далее, разумеется, была не в курсе грандиозных планов попечителя на вечер, и в адрес сестер Шу. Причем все это единовременно. «Дмитрий, возьмем вечером моего близнеца в столицу». Мадина работала с Левашовой-младшей в режиме сканера, пока та спит, и ей было скучно. «Мы тебе там мешать не будем, только блинов с икрой пожрем. В хорошем заведении за твой счет возьмем». Спокойно кивнул Ржевский, затем выхватил из кармана остатки обгоревшего блокнота и принялся корябать чудом уцелевшим карандашом. «Только ключи мне от портала дай на час, ты же сейчас будешь больной заниматься, там грузить много, оттуда товар идет». «Лови, Мадина», не отвлекаясь от основной работы, бросила ему амулет-дубль. Следующие полтора часа они с Далией и с проснувшейся Левашовой пили на веранде чай, наблюдая, как раздетый до зеленых трусов парусов блондин тягает из дома к воротам небольшие, но очень тяжелые деревянные ящики. На княжну, кстати, знакомство с Альфутаим парадоксально подействовало в качестве терапии даже лучше, чем снятие Мадиной кое-каких ментальных закладок. Воздух здесь целебный, что ли? Не был бы атеистом, поверил бы в Бога. Только распутываемся с княжной Левашовой, как звонит Самбур. На ловца и зверь, а я все ломал голову, где взять денег на вечер. Шу, Асата, Юки, Далия, Мадина. Поход намечается нешуточный. Кабак, кстати, императорский, местный монарх в городе ходит только в него. Цены там под стать. Оставшегося в моем мешочке золота хватит хорошо, если на стакан воды с сиропом. Товар, который идет через ювелира из залива, одновременно и секретный, и по нынешним временам драгоценный. Маскирующий артефакт от матери моей подопечной как нельзя кстати. Однако в итоге получается не совсем красиво. Сгрузив ящики перед выездом, по команде Самбура через связанный артефакт снимаю защиту и иллюзию с крошечного сегмента периметра, в надежде увидеть получателя. Место выверено до фута во избежание утечки, а вместо одной машины вижу сразу две. Причем из первой вылез Евгений Николаевич Барсуков, глава рода невесты деда. «Дима, а я тебе не докричаться, не дозвониться не могу. Защиту обновил». «Понятно, не можешь». «Конечно, из текущих настроек я сделал все, чтобы выжать максимум. Черт, а ведь он сейчас лишний. Не могу я при нем даже додумывать такую идиотскую мысль не буду. И трусы еще. Черт побери. Остальное снял. Мадина, иди сюда. Дело есть по твоему профилю. Ровно на секунду. Ну а что делать? Прости, Господи, как говорил предшественник. Все равно я в тебя не верю. Грех на душу брать не хочется, но без наджиб с Барсуковым, клиентом и запрещенным грузом в одной точке, да в одно и то же время, понятия не имею, что и предпринять. Тем более Евгений Николаевич от пиетета ко мне далек и приехал воевать, фигурально выражаясь. Видно по роже, а может и не совсем фигурально, блеск в его глазах о многом говорит и мне не нравится. Ящики, кстати, он тоже срисовал. Нехороший человек. Глава 3. Чего у Мадины не отнять, так это высочайшей женской дисциплины по первому слову близкого мужчины. В принципиальный момент. Интересно, это личное качество, или в их народе так принято? Касается, правда, не пупками потереться, а серьезных вещей, но все равно огромное спасибо. Дим, она приближается очень быстрым шагом, пока я переставляю ящики в один штабель. Ее достаточно немаленькие полушария чуть вздрагивают под плотно обтянувшей тканью платья при ходьбе. Альфутаим была одета по-нашему, когда мы прибыли, наджиб тоже сменила наряд на здешний. Как она сама объяснила, чтоб Левашовой было комфортно. Черт, о чем я думаю в такой момент? Не кстати приходит следующая дурная мысль. Мимо школы я пока опять пролетаю. Второй день подряд. Что за напасть? И собирался же. И даже пришел туда. Груз. Клиент. Дед Альхарир. Говорю речью залива. Он ненужный свидетель. Помоги. Пространно распространяться, интуитивно чувствую, сейчас будет лишним. Барсуков при звуках незнакомого языка вскидывается, доворачивает голову и старательно прислушивается, ничуть при этом не стесняясь. «Что ты сказал, Дим? Я не разобрал». «Да я не тебе, Жень, продолжаю переставлять ящики. Можешь не вертеть локаторами, я с девушкой своей разговаривал, тебя оно не касается». Наджиб фыркает, улыбается и становится похожа на ту себя, которая мне нравится. Фигуристая, умная, надежная, образованная, немногословная и темпераментная. Коэффициенты упругости еще вон, так и колышутся. Черт, опять мысли не туда свернули. Ладно, дождаться бы вечера, а там кузины Шу, сердцем чувствую, на все готовы. В хорошем смысле этого слова, без ограничения и исключительно из восхищения моей неповторимостью. И они не такие принципиальные, как сама Шу или близнецы. Хотелось бы верить. Черт побери еще раз, я ж в одних трусах сейчас. Может очень неловко получиться по деликатным физиологическим причинам, от таких-то мыслей. Еще и дед Барсуков неправильно поймет, хотя на него пофиг. А вот на клиента уже не пофиг, а он тоже может понять неправильно. Ой, неудобно-то как думай, голова, о чем-то серьезном, не о бабах ой, что делать ой. Что, дед Анастасии после моих слов выпучивает глаза не хуже, чем та мышка из анекдота про запор кишечника и занятый туалет. Тебе в ушки помощь поколупать? Предлагаю вежливо. Заложила? Или твой вопрос был риторическим? Брови старика возмущенно ползут на затылок, физиономия багровеет, а пальцы складываются для магического каста. Хренаси. Ну раз ты так, лови упредительный. Стоп. Наджиб щелкает пальцами перед моим носом. Старший Барсуков застывает, как статуя, продолжая пучить глаза. Капелька слюны из его открытого рта капает на землю. Тьху, какая гадость. Мадина Наджиб, дублер-двойник ее величества Дали Альфутаим. Дед Эльхарир явился откровенно не вовремя. Когда Дмитрий снял сегмент защиты периметра, она даже подумала, не подойти ли к ним, отвод глаз на старика бросить. Ящики из портала клиенту должны быть переданы без ненужных свидетелей. Особенно таких, к сожалению. Против интуиции сработал канон. Женщина без приглашения в мужском разговоре не участвует. Тем более, по своей инициативе не идет незваный к мужчинам. Ну и расстояние было большим, через ментал не видно нюансов. Попечитель ее в итоге позвал, попутно полируя взглядом грудь, пока шла, и как ему самому не надоедает одно и то же. Впрочем, настроение поднимает и атмосфера получается позитивная. Дальше Дмитрий парой слов ухитрился изложить проблему. Мамин артефакт не имел видеообзора снаружи, потому клиент и ненужный свидетель пересеклись в одной точке. Неудачное стечение обстоятельств. Дед Анастасии сходу полез нарушать добрую половину правил приличия и вообще вел себя как хозяин, а не как незваный гость. Ржевский не повел бровью и за словом в карман не полез. Ответил очень жестко, указывая рамки и ставя старика на место. А Барсуков-старший на полном серьезе изготовился бить по хозяину имения магией, словно не сам нарвался. Вот же скотина, а еще в возрасте. Мадина про себя подивилась странным перипетиям общения различных поколений народа опекуна, параллельно парализуя незваного гостя. Стоп, последнее было сказано Ржевскому, который находился в половине секунды от того, чтобы метнуть тяжелый ящик в голову будущего родственника. Зная парадоксальную сноровку Дмитрия в подобные моменты, было уместно ожидать, что он успеет раньше и броска старик не переживет. Ящик просто размозжит голову. Груз тяжелый, Ржевский здоровый, убивать привычен. Хотя, пожалуй, не так буднично и походя. Хренасе, нравы у вас, по-мальчишески присвистнула менталистка, успокаивая себя через ментал. Не у нас, коротко качнул головой опекун, не сильно впечатляясь происходящим и продолжая трудиться грузчиком. Это старый козел решил в начальника и хозяина поиграть, хотя он здесь никто и звать его никак. Слушай, неудобно просить, но... Ржевский крайне нехарактерно для себя покраснел и замялся. Даже страшно стало, сделало серьезное лицо на джип. Если ты так стесняешься, боюсь представить, что у тебя за желание, и каких прилюдных безнравственных извращений ты сейчас от меня потребуешь, пользуясь моим безвыходным положением и полной от тебя зависимостью. Черт побери, а жить-то как хорошо. Настроение соколом взмыло вверх. Да тьфу на тебя. Попечитель встряхнулся, выныривая из загадочных размышлений. И вовсе не извращение. По взаимному согласию любой из трех вариантов является нормой. Хотя ты наверняка и не умеешь ничего, поскольку девственница. Ну да, неопределенно покачала головой менталистка, нагоняя интриги. А чё, все равно языка никто не понимает. Клиент во второй машине напряженно наблюдал за происходящим, ждал и не вмешивался. Из окружавших имение небоскребов было видно только контуры прохода в защите, ящики стояли сбоку и в глубине. «Какая ты испорченная», — заявил Ржевский. «Я по делу звал, жопу и сиськи лапать не дам», — показала язык Мадина, поддаваясь детскому порыву. «Трахаться до свадьбы тоже не буду, сперва женись». Попечитель побагровел еще больше. «Я, не, за, этим. Как сделать, чтобы этот хмырь про ящики не помнил? Уже, последних 5 минут как не бывало». Мадина нехотя пояснила. «Дим, я же вижу, кто в портал с нашей стороны и что грузит». Она коснулась ногтем браслета. «И, ваше законодательство, таможенное в частности, как менталист помню лучше тебя, судя по всему». И, взгляд Ржевского, словно загипнотизированный, не отрывался от ее груди. Похоже, опекуна снова заклинило. «Дим, о чем ты думаешь, у тебя эрекция сейчас будет», вздохнула на джип, уже даже не удивляясь, что люди скажут. «А впрочем, твои проблемы. Я, когда подходила, ему все потерло на автомате. Нам круги по воде про порталы и ящики не нужны. А дед Анастасии тот еще старый козел. Тебя угнетать приехал и в зависимое положение подмять. Да то понятно. Сироту всякие обидит норовит», хохотнул опекун. Буквально за минуту он перебросил тяжелый груз в машину клиенту и получил мешочек с золотом, почти точную копию своего, только гораздо более увесистый. «Пересчитайте». Водитель получателя, хмурый мужчина со шрамами на лице, покосился на оттопыривающиеся зеленые труселя хозяина, затем на деньги в его руках. «Нет необходимости», — Ржевский подбросил плату на ладони. 520 ровно, как договаривались. Курьер здорово удивился, но ничего не сказал. «Проба девятка, соответствует, монеты новые. Дефектов или отклонений по весу не имеют», — беззаботно улыбнулся попечитель. «Спасибо за аккуратность, с вами приятно иметь дело». «С вами тоже». Курьер не стал спрашивать, каким образом Ржевский видит сквозь кожу. На Барсукова он старательно не смотрел, как и на менталистку, рванув с места на скорости. «Веди в ограду, я сниму с него стазис, когда защиту вернешь», — предложила на джип. «Будет искренне думать, что ты его сам запустил. Посканируешь его, пока болтать будем, можешь со мной под руку идти и делать вид, что по-русски не понимаешь». «Хорошо, но лучше иначе. В 3 шагах сзади идти буду, конкретно от него отводом глаз прикроюсь, с точки зрения ментала, так в конкретном случае правильнее. Спасибо большое. Ржевский весело перебросил золото с ладони на ладонь еще раз и запел свою дурацкую песню про кабана под окнами. Кажется, жизнь налаживается. Мадина дождалась восстановления иллюзий по периметру участка. Дим, убивать он тебя не собирался, но надавить планировал достаточно серьезно. Он не в курсе про твои резисты, считает тебя абсолютным простаком. Затем менталистка щелкнула пальцами повторно. Ой, что-то голова закружилась. Барсуков-старший вскинул руки к вискам, озадаченно оглядываясь по сторонам. «Лови!» Дмитрий бросил ей вначале портальный ключ, затем без паузы золото. «Делим поровну, половина твоя. Пусть у тебя будет, мне в трусы положить некуда. А руки свободными пока подержать хочу», он со значением покосился на визитера. Деньги ей не были нужны, но и спорить было бы лишним. «Ладно, пусть лежат в доме. Как закончишь с дорогим гостем», побольше сарказма в голос, несемся к Наримацу. Надо со вторым фигурантом доработать, раз ты старшего у Левашовых оставил. Да помню, поморщился Ржевский с досадой, не обращая внимания на напряжение старика. Тот не понимал ни слова, поскольку разговор шел на языке залива, но очень хотел бы знать, что именно при нем обсуждают. Дим, один вопрос, немного неуместный и несрочный, но лично для меня важный, спрашивай. Почему ты Романова княгиня в итоге оставил? Как ни крути, это же риск для тебя. Они вполне могут договориться в итоге. Знаешь, а я так общество время от времени тестирую, неожиданно задумался вслух опекун. Поначалу хорошей идеей показалось в круги семьи побольше противоречий внести. Пусть как пауки в банке между собой грызутся, здесь больше кислорода будет. Но теперь думаю, если этот деятель из рук матери пострадавшей сухим выйдет, для меня это тоже маркер. Кое-что в будущем буду чуть иначе делать. Как царь с нами, так и мы с царем. Причем тут ваш император? Я образно, об обществе в целом. Если родную дочь и воздаяние мать в итоге на какие-нибудь плюшки разменяет. Кстати, он ей ничего не сделает без тебя. Раньше надо было думать, резонно заметила менталистка. Но четверть часа должен валяться без сознания, а за это время. С чем пожаловал, Евгений Николаевич? Задавая тон, иду по тропинке вдоль периметра, указывая визитеру рукой место рядом с собой. Настрой почему-то сбился, задумывается он. Ладно, сейчас соберусь. Так, гонору в тебе много, но по нынешним временам это, может, и неплохо. Защитный купол ты хороший поставил. Сбросишь мне ключи доступа, когда уезжать буду. Еще что сделать? Знаешь, я поначалу тебя отселить хотел вообще, с сожалением признается собеседник. Но ты так бодро взялся тут, что хоть планы меняй. Он задумчиво смотрит на новые фонари вдоль дорожки. И ведь не играет и не притворяется. Реально говорит, что думает. Занятно. А почему ты меня отселять хотел из моего же дома? Интересуюсь вежливо. Про то, с каких кочерыжек, не спрашиваю. Если хоть чуть-чуть в людях понимаю, сам расскажет. Без наводящих. Да чтоб ты у меня под ногами не путался в угрожаемый период. Простодушно и искренне объясняет Барсуков. Ну посуди сам, нахрен ты мне на этой земле нужен? Ладно бы еще в мой род перешел, но с твоей-то сволочной фамилией. Интересно, что на джип ему такое в мозгах подкрутило? Или он в самом деле такой, и был всегда? Сама она неслышной тенью следует сзади. Если не знать, можно вправду не обратить внимания. Мне кажется, ты кое-что попутал, женя. Это ты сейчас на моей земле, а не я на твоей. Как ты со мной разговариваешь, молокосос? Личико престарелого одуванчика краснеет. Возникает жгучее желание дать ему по корпусу, пока он боевыми кастами не изготовился. К сожалению, рановато. Как и ты со мной, пожимаю плечами. Можешь быстро и на пальцах объяснить, с каких кочерыжек ты так оперился. Ладно, давай попробуем по-хорошему. Дед Анастасии шумно выдыхает. Сперва, вы, Ржевские, пустышки, ноль. Сейчас сам Бог не знает, как власть в городе будет выглядеть через квартал. Он зачем-то оглядывается по сторонам, невидящим взглядом скользит по наджип, но на удивление ее не замечает. На эту землицу он повторно вертит головой, на сей раз с вожделением, много кто рот разинул. Если я тебе сейчас фамилии перечислять начну, удивишься и в осадок выпадешь. Да ну, да, что все у тебя отберут, даже сомнений нет. Вопрос лишь, кто? Да что с тобой потом станется? Перечисли, кто в списке желающих. Предлагаю. Вместе похохочем, глядишь, и я позговорчивее стану. На, Он выстреливает в мою сторону кукишем. Информации на халяву захотел. Хотя ладно, из-за спины раздается едва слышимый смешок менталистки. Кажется, я начинаю в полной мере понимать базу их близости с Альфутаим в течение поколений. Вам, даром что изначальные, из своего сарая вообще ничего не видать. Но ты же меня, убогого, сейчас просветишь, предполагаю. Да, нехотя скрипит старый пердун, будто выполняя некую внешнюю принудительную установку. Правящий дом делает все, чтобы ослабить всех подряд уровнем ниже себя, без разбора прежних заслуг. Так мы же не ниже, именно в соте этот ваш император, лишь один из совета, даже не первый в списке. В Ярославле скнижение целый род Фомичевых как шелудивых собак пинком под зад только потому наладили, что ремонт моста затеяли. За свои деньги, не дождавшись высочайшего разрешения на запрошенную реконструкцию. Ты хоть понимаешь, кто такие Фомичевы? Соратники основателя династии были. Ух ты, видимо, следует просто односложно поддакивать. Да, притом, мост сам разваливался от старости, а без него ни ярмарки, ни работы новой промышленной зоне. Два десятка семей высшей торговой гильдии по миру пошли в результате. Хренаси. Но у нас в соте же царь так, шестерочка, больше сотни лет как-то без него справляемся. Советовать и желать из столицы он может что угодно, но решается-то все равно через городской совет, да по гильдиям кое-что, именно. Сота правящему дому, как заноза в известном месте. Тем, кто от столицы не изолирован, давно страшно. Мне не страшно, пожимаю плечами. А вы, ржевские, в прошлом веке застряли, и нос по ветру не держите. Как твои родители, упокой Господь папашину душу. Мдуш, дед твой, к слову, не ржевский больше, а мой человек, Барсуков. И по факту, и формально, за тобой вообще ничего не стоит, гол как сокол, тьху и растереть. Для иллюстрации он плюет в траву и дисциплинированно растирает. С 11 прочими родами, так или иначе, договоренности сверху давно есть, хоть и в разном виде. Почему с нами их нет? Если бы что-то было, дед бы точно сказал. Значит, и с ним не говорили. Да кому вы нужны? Те 11, случись что, хоть как-то поупираться смогут. А вы, с нолем не договариваются. Десяток ярдов шагаем молча. Чего замолчал? Печально? Чё? С вами разговора не было потому, что решено за вас давно все. Конкретно что? Сожрут либо те, либо другие. Судьбы города уже давно расписаны. Торг между партиями давно идет и ваше место на обочине. Изначальных так просто лишить статуса, равнодушно отмахиваюсь. Не просто, но варианты есть. К примеру, если ты, последний ржевский, теряешь саму землю, то автоматом теряешь и все остальное. А уж земельку у тебя отобрать, даже не техники дело, а подождать, как мораторий кончится, что случится. За день совет вас из своего состава выведет за долги да пинком под сраку. Позорите изначальных, устав совета города. Ты в частности, это дед твой правильно определился. Досадно, а без земли и иммунитета часа не протянешь. В день отмены моратория, особенно, и таких зацепок, как долги, половина дюжины. Однако, даже не предполагал, на джип, судя по звуку щелкающих пальцев сзади, информацию уже скачала в большем объеме, чем озвучено. Тебе никто и не скажет кроме меня, а я исключительно по-родственному побеспокоился. Но вариант объединения наших родов, рабочий, у Барсуковых есть возможности, другим неизвестные. Так что заканчивай дурить, давай ключи доступа. Он требовательно протягивает ладонь. С сегодняшнего дня участком серьезные люди займутся. Жить пока можешь, дальше посмотрим. Что там Адина не то ему в голове подкрутило. И дело даже не в игноре реальности, а откуда у меня в трусах материальный пульт от артефакта матери на джип. Или он думает, что я ему свой браслет отдам. Николаич, а где ты был, когда вчера сюда вооруженные люди лезли? Почему я тебя тут в бою рядом не увидел? Настя вам сказала, вы даже портал протянули. Не твое дело. Исполняй, что говорят, да языком трепи поменьше. Выдает дед сумрачно. Кстати, сейчас у нашего нотариуса отправ тебе отказаться надо. Мне так удобнее будет других желающих отвадить. Даже неловко тебя вслед за эмиром посылать. Но надо. Иди, и говорю, куда? Его протянутую в ожидании неизвестно чего ладонь перед собой игнорирую. Когда настраивал генератор иллюзий, своему браслету смог дать возможность убирать на пару секунд сегмент в 3 ярда, как в воду глядел. Снимаю часть виртуального забора вместе с пародией на защиту и в образовавшийся проем без затей выбрасываю Барсукова. Как аукнется, так и откликнется. Он с матом запускает снаружи каст. Защита периметра восстанавливается за мгновение до этого и выдерживает. Ты смотри, не такое уж и говно артефакт в подвале, если правильными руками отладить. Жаль, издохнет со дня на день. Развернувшись к домам, решительно вызываю через амулет своего деда и Анастасию в надежде получить объяснение. Мадина молча и неожиданно берет меня под руку на наш манер. Проверка. Она косится на мои трусы. Я уже верю в твою гормональную теорию, хочу посмотреть. На что, сеплю, пытаясь взять себя в руки, она еще и левым полушарием к плечу прижалась, мысли в голове понеслись в известную сторону. Черт побери, как твоя физиология отреагирует? Оттопырятся ли зеленые штанишки и как быстро? Если да, мой гормонально развитый беспринципный герой, она изображает поцелуй, но останавливает губы в дюйме от моей щеки. Слушай, ты насчет своих принципов не передумала. Неожиданно возникает идея, переходящая в надежду. На, ну вот, еще один кукиш под нос. От наджип, правда, где-то даже весело. В отличие от старого мудака Барсукова, у тебя сегодня две сестры по плану, добавляет менталистка с нечитаемым лицом. Им и присунешь, если срастется. Глава 4. Ассаляму аляйк. Когда дед отвечает на мой вызов, по запаре забываю переключиться с языка залива, поскольку параллельно беседую с Мадиной. Уа алейки ассалям, озадачивается родственник в ответ на мое приветствие. Митька, а у тебя все ли в порядке? Ржевский Барсуков на появившейся картинке сидит вместе со своей молодой невестой за достаточно немаленьким столом. Не во главе, торец пуст, но близко. Раз, два, три, 19 человек. Судя по лицам, мать и отец его невесты, их братья-сестры с детьми обоих полов. Дети те возрастом от меня до Анастасии, есть среди них и прикольные. Ух ты, какие у рыженькой достоинства интересные. О, и рядом с ней тоже ничешная. Вот это да. Интересно, а ягодицы у них подтянутые или так себе? Из-за столешницы не видать, да и сидят лицом, а не спиной. Накопившийся за сутки опыт этого мира говорит, если у здешней бабы сиськи большие, то и все остальное зачастую тоже немаленькое. В частности, ниже талии. Из-за перевеса нижней части туловища бывает очень досадное снижение коэффициента упругости, как бы тут поделикатнее сказать, вплоть до расползания в стороны общего аэродинамического контура. Далеко за приемлемые пределы, некрасиво получается в итоге. Рыженькая как по заказу приподнимается, чтобы дотянуться до большого блюда с рыбой. Или бог все-таки есть, и я напрасно в него не верю. Кое-какая часть ее организма, та самая, о которой думал, появляется над столешницей. С фронтального ракурса, но общие границы габаритов понять можно. Она привстает ненадолго, практически мелькает, но мне хватает, чтобы профессиональным взглядом мгновенно оценить обстановку, точнее, как раз габариты. А ведь с будущей родней надо дружить. У меня спонтанно рождается новая духовная потребность. Какие они есть, они родственники. Ну подумаешь, дед их козел. Дети и внуки за него, вполне возможно, не отвечают. Под влиянием некоего внутреннего импульса вслед за родившейся потребностью возникает непреодолимое желание срочно наладить какие-нибудь конструктивные отношения с той стороной, например, напроситься на этот то ли поздний завтрак, то ли ранний обед. А чё, деньги у меня сейчас есть, половина из половины тысячи монет за портальную транспортировку, моя, и одеться нормально хватит по дороге к Барсуковым, и подарки купить, и продолжить вечеринку с этими двумя девицами после обеда, уже без всех, в каком-нибудь другом месте, менее формальном, если они примут приглашение и согласятся. Интересно, а их лучше по одной звать, или может быть такое, что они прямо парой пойдут, как кузины Шу? Вопрос. Следом за рыженькой над столом поднимается и ее соседка. Бог точно есть, он явно сигналит языком жизненных обстоятельств. Это берет то ли грибы, то ли баклажаны, трава какая-то в общем. Видно не ахти, на диете, что ли. У нее аэродинамика на грани, еще в пределах нормы, но коэффициент упругости уже не тот, кажется. Через картинку амулета точно не понять, а с другой стороны, если подумать, чего я привередничаю. Вторая тоже более чем авого. Вечером в хорошем месте, да под нормальное пиво мысли дружным табуном устремляются в направлении моей социализации и налаживания горизонтальных связей с будущими родственниками. Ну а чё, сижу в четырех стенах, почти ни с кем из соотечественников не вижусь. До школы вон, вторые сутки не могу добраться. Надо же и мне когда-то круг общения среди земляков расширять, а то все иностранцы да иностранцы. Рыженькая, пожалуй, чуть поинтереснее соседки внешне, по крайней мере ниже пояса. Верх-то у них обеих в паритете, а вот корма в разных пропорциях. Хотя я, если вторую в стринге как у Альфу Таим нарядить, пространственным мышлением профессионального конструктора моделирую в уме картинку. Очень может быть, что соседку рыженькой я недооцениваю. Может, ее просто одеть чуть иначе надо, точнее, все с нее снять, кроме стрингов, и талию ей подчеркнуть. Тогда ее конфигурация всех за пояс заткнет повышенной конкурентоспособностью. И нормальная получится тёлка, надо пробовать. Для начала, как-то познакомиться. Она, кстати, и более открыто улыбается, такое впечатление, что раскованнее рыженькой. Опять же, разрез на груди ниже и откровеннее. ХМ, и сами буфера повернулась иным ракурсом, другое дело. Впору жалеть, что с Евгением Свет Николаевичем Барсуковым так неловко вышло. Вслед за желанием немедленно социализироваться на мгновение появляется предательская досада. Может, надо было с ним как-то аккуратнее, не пинком под зад за забор выбрасывать, да защиту следом захлопывать. С опозданием приходит еще одна мысль. Интересно, ему встречным рикошетом от его же каста по голове не прилетело? Неловко-то как, если насмерть. Кстати, надо какие-то системы наблюдения наружу через иллюзию купол хотя бы над землей вывести. А то, не ровен час, выскочишь из-за пелены в попыхах, и в объятия к кому не надо. После отмены моратория, с запрещенным товаром или еще с чем похуже. Например, к мужу рыженькой с ней самой под руку. Поутру. Или с ней самой и ее младшей сестрой и подругой, раздетыми и выпившими, оттого веселыми. А муж будет не один, а с мужьями сестры и подруги. Не из карабина же их исполнять под оградой средь бела дня. Опять не туда мысли унеслись. Задумчиво окидываю взглядом аэродинамический контур соседки рыжей. Она даже на мгновение повернулась спиной, встав из-за стола.